Уехав от родителей и получив образование, Инга начала работать в фискальной инспекции. Профессия была несложной. Наличные деньги вымерли больше сотни лет назад, а безналичные операции прозрачны. Глоба следит, чтоб с каждой заработанной суммы взыскивался налог. Но если кто-то начинал мудрить или специально запутывал хождение денег, чтоб утаить некоторую их часть, то мировой разум безжалостно это отлавливал и представлял инспектору сведения, кто и что нарушил. Из истории Инга знала, что очень давно, несколько поколений назад, когда рукотворные разумы отдельных стран еще только объединяли в Глобу, глобальный электронный интеллект, сочли, что принятие решений должно остаться за человеком. Автоматика срабатывает лишь в некоторых, самых аварийных случаях, например, когда наступает опасная ситуация на АЭС, и промедление даже на миг чревато катастрофой, причем эти исполнительные механизмы отделены от сети. В остальных случаях операторы принимают советы, приходящие от Глобы, или одобряя их, или формулируя причину отказа. Инга понимала, что многие просто ленятся думать и халтурят, бездумно соглашаясь с рекомендациями. Возможно, она сама, не утруждаясь, утвердила слишком высокие штрафы и засомневалась в системе, лишь попав в тремиху за незначительные, на ее взгляд, нарушения. Это было жестоко, отнимать у взрослых людей их любимые игрушки. Практически все, работавшие с ней, считали наказание излишним. Клялись, что по возвращению на Большую Землю ничего подобного не допустит. Клялась и Инга, но через полгода воздержания от видеоразвлечений ей начали открываться странные нюансы. Например, в фискальном департаменте ее заставляли приходить на работу утром и безвылазно сидеть в офисе, обедая на том же этаже. Через чип и глобу Инга могла бы исполнять свои обязанности в любой точке планеты, где есть покрытие сети, то есть всюду, куда добралась хоть какая-то цивилизация. Тем не менее, начальник отдела был непреклонен. Правила требуют, чтоб ходили на работу, а не отвлекались, болтуари знает на что. Работали коллективом, каждая, приходящая за свой стол, подключалась к общему чату и даже с соседкой, сидящей рядом за прозрачной перегородкой, общалась через сеть. В Тремихе тоже был общий чат, но атмосфера в цеху разделки туш стояла не такая. Девки переговаривались голосом, шутили, иногда скандалили. Разок тела подрались, отвешивая противнице оплеухи требухой оленя. Простая жизнь, простые нравы. Неизвестно, что хуже, а что лучше. Однажды возвращалась домой в полярной ночи и на морозе, Инга вдруг остановилась и подумала, как же в Арктике здорово. Было не темно, и их поселок волшебными огнями освещало северное сияние. Звезд, мириады. Их здесь гораздо лучше видно, чем в средней полосе Рутении, поэтому куда чаще возникает желание запрокинуть голову, смотреть на них, а не уткнуться в легкий смешной видосик, как на воле, после чего ты доберешься до квартиры, где доступен полноценный, с погружением и ощущениями. Короткое полярное лето с буйством красок тундры и невероятным изобилием ягод и грибов вообще оставило впечатление волшебного карнавала. Инга не понимала осужденных, видевших в природе севера исключительно тюремные стены, а потом начали прорезаться более тонкие чувства и совсем крамольные мысли. Собственно говоря, что-то шевелилось в душе и раньше, когда возраст достиг отметки, позволяющей смотреть любовно-эротические фильмы. Конечно же, отождествляя себя с героиней, Инга переживала с ней те же чувства, страсть, ревность, горе и воодушевление. Наконец, любовный экстаз. Естественно, начинала мечтать, чтобы и в реальной жизни встретить парня, способного вызвать ту же бурю эмоций и впечатлений. Решилась в довольно позднем возрасте, около 17 лет, чувствуя себя если не влюбленной по уши, то увлеченной. Парень был недурен собой и остроумен, умел очень здорово подбирать и рекомендовать ролики для просмотра. Кладезь талантов. Встретились у него, обвились, посмотрели по серии, он для мальчиков, она для девочек, еще до окончания почувствовали, как загораются и крепче прижимаются тела, бьются сердца. Оба желали близости до невозможности. Избранник, такой же девственник, как и она, взгромоздился на Ингу, моментально удовлетворился и разочарованно промычал. И это, все, она тоже не почувствовала даже сотой доли ожидаемого, только боль. Оделась и ушла. Позже пожаловалась маме, та успокоила. Глупенькая, полет в облака мало кому удается в первый шух-шух, надо пробовать снова и снова. Но видео подарит гораздо больше ощущений. Да, но это, чужие впечатления. Очень красивая, но лишь подделка под жизнь. Тело не скрывало, что во время серии запускала пальцы в себя и получала экстаз. Еще мать сказала, что мужчины в принципе не могут доставить женщине ничего подобного, потому что не знают их ощущений. Инга, услышав мамино откровение, добавила мысленно: «И знать не хотят, думают лишь о себе». Случившееся с Максом девушку потрясло как ничто ранее, хотя она постаралась скрыть это и от него, и от соседки. Мало того, что он совершенно бескорыстно отыскал и подарил ей потрясающий секрет, как обмануть систему, так и после был бесконечно нежен. Конечно, не слишком опытен, ни в какое сравнение не идет с героями сериалов, но он старался и добился успеха. Главное, думал не только о себе, хоть и ему было хорошо. Поверить трудно. Он испытывал настоящий восторг от возможности дать наслаждение подруге и только после этого позволил себе вспорхнуть к небесам. Умен, добр к ней, загадочен. Жила бы одна, долго хранила бы секреты, никому Макса не показывала, дарила пласки и принимала их. Но в крошечном домике на пару с другой осужденной скрыться нереально. Вопреки опасениям Макса, повяжут, насильно чипируют. Начальница зоны наведалась к ним одна, без конвоиров, и лишь через пару дней после сообщения о найденыше. Дама она была в возрасте, но чрезвычайно ухоженная, получала северную надбавку и готовилась к возвращению на большую землю по выслуге лет, поэтому могла позволить себе многое. Начальница обладала почти неограниченной властью над осужденными, и Инга едва не вскипела, увидев, как хозяйка Тремихи уставилась на Макса. Тетка была из тех, кого в России называют матерками, в годах, но еще секси. Макс не знал, насколько долго местная медицина и бьюти-индустрия позволяют людям сохранить форму и продлить жизнь. На момент распада СССР женщины так выглядели в 35-40 лет, в год взрыва гелия он дал бы матерке не менее 50, а тут запросто может случиться, что мадам перевалила за 70 и давно уже бабушка. Смотрела она на найденыша с иронией, с прищуром в карих глазах, отчего уголки собрались мелкими морщинками. А еще в этих глазах светился большой жизненный опыт, наверняка почерпнутый не только от Глобы. Начальницу звали Гигения Бриц. Говоришь, неведомым образом перенесся сюда с другой планеты? Начало дама. Чушь, наведенная память. Иначе не знал бы Рутенского. Да и все эти перемещения, порталы. Ты, осужденная Крац, слишком веришь увиденному в роликах. Не происходит никаких переносов из других миров, и магии никакой не бывает. Иногда только кажется, что стряслось необычное. Расследуешь и убеждаешься. Все банально и даже рутинно. Госпожа, судя по проницательности, ты раньше служила не в тюремной системе? Влез Макс, привыкший с Энгейтилой на «ты». Он не без усилий отказался от обращения на «вы» к властной даме. «Да», кивнула начальница, «в полиции. Здесь дорабатываю стаж». И с нечипованными сталкивалась? Конечно, мальчик. Мало кого интересует, но на каждую сотню чипованных, если брать по всей планете, то 2-3 таких, как ты, наберется. С запада к нам пришло словечко от лавы, то есть живущие вне закона. Ага, существует еще и аналог английского языка, убедился Макс, обративший ранее внимание на джет-плейн, то есть реактивный самолет. От лавы, скорее всего, произошли это утловед. И как же им удается не погибнуть в мире, где абсолютно все завязаны на чипы? Кучкуются в стаи, ответила экс-полицейская. Живут по своим правилам, если установленные цивилизации им чужды. Глоба к ним снисходителен. Снисходителен, я так понимаю, по мелочам, уточнил Макс. Не отправляет на крайний север когтилу, слопавшую несколько сотен конфет. Но если отлав совершает убийство, тогда вычисляем его и расстреливаем с дрона. Он не имеет прав, не имеет обязанностей и правовой защиты, тоже. Если убить тебя прямо сейчас, не наступит никакой ответственности. Тебя и так нет, формально. Макс внутренне содрогнулся. Они с начальственной дамой сидели на койке Энги, едва не касаясь коленками. Девушка зависла в дверях, никак не вмешиваясь в беседу, но наверняка ловила каждое слово. «В самом деле, можешь?» – спросил у начальницы. «Ты умная и не злая на вид», – зря сказал, не убирая улыбки с лица. Гигения вытащила пистолет из кармана форменного комбинезона, щелкнула кнопкой, неприятно напоминающий предохранитель. Не представляя, как действует и насколько эффективно это оружие, Макс заученным приемом легко выдернул пистолет из ее руки, затем протянул обратно, рукояткой вперед. «Конечно, ты вправе убить отлава, но лично меня это непросто». Начальница, несколько ошарашенная, вернула ствол в карман. «Если скормить этот эпизод Глобе, Он немедленно посоветует ликвидировать напавшего на должностное лицо. Но ты, нестандартный отлав. Премного благодарен за оценку, изобразил поклон Макс. Так что со мной будет, сам выбирай, пожала плечами начальница. Ты, такой же правонарушитель, как Энгетила, если твои сородичи лишили тебя памяти, заместив ее фантомной, обрили на лысо и отправили пробежаться голышом в лютый мороз. Можешь сколько угодно жить в Тремихе, работу найдем. Это не запрещено, хоть и не поощряется. Второй вариант. Сдаем тебя Глобе. Получаешь чип и становишься гражданином Рутении, как все мы. Второй вариант от меня не сбежит, госпожа Бриц, поспешил Макс. Готов трудиться на общих условиях, не выезжая из Тремихи. Тем более, кто меня выпустит без чипа. Хорошо, кивнула начальниц. Завтра же получишь койку в комнате для инспекторов. Нечего жить у осужденных. Тремиха, место наказания, а не для шух-шух. Успел, небось, со мной, нет, пожаловалась Тила из-за плеча Инги. Выходит, только с осужденной Крац, заключила начальница, игнорируя попытку той возразить или уклониться от ответа. Дисциплинарного наказания за это не предусмотрено, но и желательным не считается. Но посещать их можно, поинтересовался Макс. У них сетевой терминал, я пытаюсь изучать ваш мир. Даже если и знал о нем, мои неизвестные сородичи заблокировали или стерли мне память. Посещать можно, разрешила начальница после короткого раздумья. Странно ты говоришь, отлав Макс, по-нашему, но словно приезжий издалека, только начавший учить рутенский язык. Завтрак по верке быть всем троим, но у меня нет никакой одежды, кроме этого комбинезона, пожаловался Максим. Обуви тоже, мне все за вас решать, ладно, оставайся дома, пришлю с одеждой. Осужденный Краций Брунгельд, выражаю благодарность, что сообщили о находке и порицаю, что тянули время. И того ни награды, ни взыскания. Да, госпожа, воскликнули обе и проводили начальницу до выхода. Когда та скрылась в ночи, Тила ехидно заметила, если Гигения выделит Максу отдельную комнату, то с намерением посещать его. Прощайся, Инга, а тебе, парень, не завидую. Это с виду да в обтягивающем комбезе наша госпожа еще ничего так, как разденется, там наверняка все обвисшие. Устроим под занавес тройничок, не устроим. Надоело с пошлостями, Инга попыталась оттолкнуть соседку, но та стала поперек двери. Поскольку была массивнее, сразу не спихнешь, а ты за Макса не отвечай. Максик, что с настроением? Хочешь сладенького? Он покачал головой. Мне очень жаль, ты очень привлекательная, но мне нравится Инга. Она спасла меня, заботится обо мне. Прости, она первая, а я не люблю и не умею сразу с двумя. Не обижайся. Чего мне обижаться, сам будешь жалеть, что не взял, когда предлагали, фыркнула Тила. Ладно, любовничек госпожи Гигении, отдыхай. Избавившись от соседки, Инга затворила за собой дверь. Если это последняя ночь, проведи ее со мной, но узко на твоей койке, и Тила за стенкой. На Тилу теперь наплевать, что мало места, плотнее обовьемся и прижмемся. Или ты против? Как ты могла подумать так? Энна, давай, ночь начнется прямо сейчас, и он погасил свет. Едва дождавшись окончания смены, Инга буквально бежала домой. В течение дня она видела Макса лишь мельком, одетого в длинный тулуп и шапку с ушами, на ногах унты. Экипировала его, не без ревности подумала про начальницу. Но ведь он не заключенный, обычный вольняшка, только без чипа. Имеет право ходить куда и где угодно, кроме запретной территории вроде зоны для опасных. Что ему стоит вечером забежать, если с прошлой ночи силы остались. Из-за спешки фонарик она не включила. И зря. Говорят, дикие животные боятся ночью электрического света. И когда в мерцании звезд Энга увидела оскаленную морду и услышала утробный басовитый рык, было поздно. Белый северный волк, огромный, если встанет на задние лапы, так голова будет гораздо выше ее, медленно приближался, явно приготавливаясь к прыжку. Со стороны дома донесся звенящий от напряжения голос Макса. «Эй, зверюга, а ну поворачивай ко мне, слышь, жопа белая, с кем разговариваю, бесполезно». Хищник только рыкнул через плечо. «Отстань, человечек, я тебя на второе сожру», и прыгнул. Чудовищная масса швырнула Ингу на снег, в полумраке над ней нависла бездонная разъявленная пасть с клыками с потеками слюны. «Неужели, все?» Вдруг она услышала, как что-то смачно чвякнуло. Голова волка упала ей на лицо, и клыки едва царапнули по щеке, но волк почему-то рвать ее не стал, дернулся всем телом и затих, а потом неведомая сила откатила тушу в сторону. «Ты цела, Инга? Ответь!» Макс аккуратно приподнял ее, вроде ничего не сломала, только сейчас девушка включила фонарик, и его луч выхватил на снегу зверя. Вокруг белой головы растеклась черная лужа, из затылка торчал лом ледоруб. «Макс убил это огромное чудовище, я сам перепугался, когда его увидел», сообщил возлюбленный. Бросил лопату, которой расчищал дорожки, вмиг взлетел на дерево, а они тут низкие. Думал, допрыгнет, стянет за тулуп вниз и загрызет, и тут ты несешься. Рано ведь, спешила, думала, ты зайдешь в гости, всхлипнула девушка. Ну вот, пришлось слезать и геройствовать, убивая скотинку. Наверное, редкую, вред нанес живой природе. Да простит меня не святая Грета Тунберг. Кто это? Удивилась Инга, на миг ощутив ревность. Прикольный персонаж из легенд моего мира. Ты не пострадала? Волк не укусил? Нет, ноги только ватные от страха. Вот и хорошо, я никаких законов не нарушил. Вдруг этот волк под особой охраной Глобы, тот не посмотрит, что я без чипа, и отправит на зону. Наоборот, поспешила Инга, убить волка, который зашел в поселок, достойно награды. А шкура, это же больше 40 тысяч галдеров. Считай, моя зарплата лет за 5 в Тремихе. У волков очень ценный мех, они водятся только здесь, а шкуры одного хватит на шубу. А во, поразился Макс. Что ж, если пришла в себя, бери гада за хвост, а я возьму за лапы. Понесли к вам. Поскольку у меня чипа нет, счита пока тоже, деньги за шкуру ты примешь. Считаем его добытым пополам. Ты же его убил, не я, возразила Инга. А кто талантливо изобразил приманку? Фиг бы я ему засадил точно под темечко, если бы не ты. Спасибо, что башка крупная, получилось попасть с первого раза и тебя не задеть. Взялись. Пока волокли тушу к дому, Инга успокоилась. И хотя мартовский морозец холодил лицо, ее грела одна мысль. Да что грела, едва ли не заставляла подпрыгивать от счастья. Макс жизнью рисковал, бросившись на страшного северного хищника. Ради нее, девушки, с которой всего 5 дней как познакомился, даже не подозревая о ценности трофея, шкуры, конечно, а не самой Инги. У порога она сказала бросить тушу, метнулась внутрь и вернулась с длинным ножом. Надо снять шкуру, пока туша теплая. Волк крупнее, чем большинство попадающих на разделку оленей, зато без рогов и копыт. Как раз зажглись фонари, возвещающие о скором приходе жителей поселка. Тело застало их за кровавым занятием. Мертвый хищник лишался пушистого одеяния. Ситуацию она оценила мгновенно. Святой Балтуарий. Тело всплеснуло руками в варежках. Соседка, пусть мне докинут срок, но я как-нибудь прирежу тебя во сне. И мужик, тебе, и волчья шкура, тоже. Не стыдно, а поделиться, мужиком вряд ли, а волком можно, хмыкнул Макс. Я к вам зайду, смыть кровь с тулупа. Перемазался без навыка. В доме рассказал девушкам, что начальница выделила ему комнату прямо на заводской территории. Там живут еще 2, инвалиды-вольняхи предпенсионного возраста. Им надо проставиться по поводу вселения, оба уже намекали. Компания так себе, девочки, с вами лучше. Зато у меня появилась первая в этом мире собственная койка. Уже не бомж. Кто? Скривилась тело. В отличие от Энги, либерально относящийся к любым чудачествам парня, по понятным причинам, телу раздражали непонятные словечки. Коль гигиения разоблачила Макса, никакой он не пришелец, а всего лишь из замкнутого изолированного сообщества, пусть не строит из себя невесть что. Бомж, без определенного места жительства, пояснил парень, то есть бродяга. Потом он нашел способ завоевать благосклонность чернявой. Когда сели ужинать, локоть к локтю за микроскопическим столиком, спросил, девчата, а ваши законы разрешают откупиться от наказания за мелкие преступления? Да, подтвердила Инга, догадавшаяся, куда он клонит. Но, дорого, 5000 за месяц. То есть если мы вложим все деньги за шкуру в ускорение вашего освобождения, вам скостит по 4 месяца, выйдете не осенью, а в начале лета. Тело аж взвыло от восторга, Инга обрадовалась куда меньше. То есть я улечу, а ты останешься? Неужели до лета ничего не придумаем? Девочки, я вам помогаю быстрее выбраться отсюда. Вы же напрягаете головки, как выдернуть отсюда внесистемного отлава нелегала. В худшем случае воткну чип. Инга только хлопнула глазками, зато тело пообещало провентилировать идейку. Глава 4. Из-за отсутствия чипа гигиения могла поручить Максу только неквалифицированный ручной труд. Первая же его трудовая вахта по скалыванию льда в труднодоступных местах, куда не доставала техника, принесла неожиданный трофей – волчью шкуру. По мере снижения численности людей животный мир планеты постепенно возвращался в оставленные человеком места. Северные волки, считавшиеся вымершими, не только начали появляться на глазах, но со временем размножились и теперь представляли опасность для жителей полуострова. Мягкая и шелковистая шерсть белого цвета помогала им маскироваться в снегу. Со временем звери научились распознавать звук охотничьих дронов и прятались от них в сугробах. Вряд ли догадывались об опасности тепловизоров, но благодаря снегу скрывались и от их всевидящего ока. Поэтому на хищников охотились по-старинному, с собаками или с экаров. Завалить это огромное животное в одиночку, тем более без огнестрельного оружия, считалось невозможным даже в теории. Но безволосый отлав справился со зверем с первой попытки, не получив при этом ни царапины. И если в это чудо как-то можно было поверить, вот Макс, а вот драгоценная шкура, то его просьба отдать всю выручку за шкуру на сокращение срока двум правонарушительницам не вписывалась ни в какие правила, обычаи в полицейский опыт гигиении. Оторвать от себя десятки тысяч и за здорово живешь подарить двум девицам, пусть с одной у него случился мимолетный шух-шух, а со второй вообще ничего, такого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Начальница выдернула Макса в свой кабинет через день после инцидента. Как тебе удалось? Волк опасен даже для охотников с ружьями. Полагаю, потому, что я этого не знал, пожал плечами Макс. Просто стукнул его по загривку ломиком. Наверное, больно. Он взял и умер, любезно оставив мне шкуру. Сейчас пристрелю, если не скажешь, как все случилось, рассердилась гигиения. Макс сидел, расстегнув тулуп в тепле кабинета и стащив шапку. На лысой голове проклюнулся короткий ежик, но борода не росла, крем Энги помог. Конечно, испугался, признался Макс. Бросил ледоруб, вскарабкался на дерево, а оно совсем низкое. Волк начал прыгать. Пытался ухватить меня за полу тулупа и стащить вниз. Думал, все, прощай, молодость. Вдруг вижу, Инга идет. Конечно, она вкуснее, нежная, мягкая. Волк бросил меня, и к ней. Я спрыгнул с дерева, подобрал ледоруб и приложил его между ушами. Главное было Ингу не задеть. Что еще, все. Ты либо прикидываешься дурачком-простачком, либо, нахмурилась гигиения, ты мне непонятен, а все непонятное опасно. Вторые сутки на заводе среди женщин. Среди них есть красивее Энги. Думала, ты в первый же час осчастливишь двух-трех. Нет, оделся и пошел рубить лед. Как ты и приказала. Подгадал так, чтобы к концу работы закончить возле дома Энги и дождаться ее. Но волк испортил нам свидание, притворно вздохнул Макс. Неужели ты влюбился? Изумилась начальница. Рисковал жизнью ради девчонки, а теперь вдобавок хочешь отдать ей деньги? Макс развел руками. Дескать, виноват, не судите строго. Гигиения задумалась. За неимением вокруг полноценных мужчин она, возможно, тоже не отказалась бы от шух-шух с найденышем, чисто для здоровья, разочек. Ну, возможно, еще раз, если бы понравилось. Женщина она видная, заметная, такие при желании обходит на повороте молодых. Но у Макса и Инги любовь, ладно, у осужденной, насмотрелась романтических сказок до приговора и отключения чипа, вот и повелась. Но Макс, чипом не снабженный, ни разу не видел любовно-эротических фильмов. Гигиения не представляла, насколько ошибается, но продолжала так считать. Так что же делать ей с найденышем? Работает он за еду и койку, поскольку заключить с ним договор о найме без чипа пока невозможно, и без него ему не заплатить. Куда пристроить Макса с пользой для колонии, и для себя, конечно. Так, отлавы тоже входят в сеть с помощью нелегального или промышленного оборудования. Почему бы и нет? Там, где я родился, мужчины несколько иначе относятся к женщинам, госпожа, добавил Макс, по-своему интерпретировав молчание начальницы. Та отмахнулась. Не надо про любовь. Расскажи мне, Макс, но только коротко и ясно про мир, откуда, по твоему мнению, ты и попал сюда. Но ты же не веришь в него, госпожа, считаешь воспоминания внушенными, наведенными, но мне нужно для анализа. Начинай. Макс принялся говорить, увлекся. Похоже, выдуманное общество было отдаленно похоже на реальное, примерно 200-летней давности, по мнению гигиении. Поражали прорисовка деталей, изобилие подробностей, отличавшие фантомный социум от действительного. Стоп, прервала она Макса. «Достаточно. Твой рассказ отправлен к Глобе с поручением выяснить, запрашивал ли кто-нибудь создать такой вот мир, а если нет, какое сообщество атлавов способно его сгенерировать. Миры Роберта Шекли или Айзека Азимова – это писатели-фантасты из моей реальности, гораздо более мудреные», – заметил Макс. «Мудреность – не критерий», – Гигения скривилась. «Нафантазировать возможно что угодно. В твоем рассказе есть внутренняя логика. Этот противоречивый мир сбалансирован». Вот, он увидела внутренним взором ответ Глобы. «Он не получал такого задания и не имеет представления, какая изолированная группа имеет достаточно мощную дискретную машину, чтоб его придумать. Тебя отторгли какие-то очень могущественные люди, неизвестные и опасные. Те, что взорвали научный центр Гелий на моей земле. Но это могла быть и неисправность оборудования», — заметил Макс. «То есть он свято верит в наведенную версию», — вздохнула Гигения. «Так дикари, жившие много столетий назад, принимали за чистую монету увиденные сны, считали их вещами. Но дикари, способные выдумать цельную картину виртуального мира, это нечто особенное. Начальница зоны в предыдущем разговоре сильно преуменьшила число жителей планеты, не снабженных чипами. На самом деле, их было от 5 до 10%, по разным оценкам. Уровень преступности по статистике среди них ниже, никто не задержит отлава за неуплату налогов. Зато тяжкие преступления гораздо чаще на их совести, и здесь полиция не церемонится. В незаконных субъектов без колебаний отстреливают, если они совершили убийство или насилие, в то время как граждане Рутении в виде максимального наказания получают 25 лет на зоне для опасных и, порой, освобождаются досрочно. А еще встречаются целые обособленные территориальные сообщества убогих на голову фанатиков, отказывающихся от главного достижения цивилизации. Быть может, Макс и натворил что-то подобное в отношении граждан Рутении, и община перебросила парня на крайний север, защищая от справедливого возмездия, но в сети нет нераскрытых преступлений, в которых подозревался бы тип, схожий с этим доморощенным истребителем волков. «Я пойду, госпожа?» – спросил Макс, заметивший, что пауза затянулась. «Стой, лед сегодня не чистишь, занимаешься ремонтом, дам тебе помощницу, из жалости к Энге, пусть будет некрасивая», – Гигения хихикнула. «Поможет с инструкциями и доступом к терминалу, не возражать, чего не знаешь, у нее научишься». Гигения вызвала по чипу одну из старых женщин, малополезных на разделке туш. «Ефания получит список оборудования, подлежащего замене. Жди в коридоре. И не теряйте времени, работайте на совесть». Напарница явилась скоро. Низкая, широкая, и возрастом годилась Максу в бабушке. Взгляд из-под лобья. «Привет». Он улыбнулся женщине. «Я, Макс, вольняшка. Отлав без чипа. Идем, что ли, работать? Куда спешить?» — сказала зэчка. «Мне 8 лет еще мотать. Успеется. А во, за что же тебя так?» Макс удивился. «Любовника убила. Он, тварь, с другой встречался», — призналась бабушка. «А тут сериал про позапрошлый век. Ну, знаешь, платья, шляпки, кары на бензине. Знаю. Насмотрелась и поняла, что там срисовано все с настоящей жизни. Ревность, гнев, месть за унижение. Это мы живем как в видео. Вот и показала ему настоящую, то есть оборвала ее. 12 отсидела. Да ты не бойся». Она осклабилась. «Думаешь, скажу, делай шух-шух, не то зарежу, из-за отлава ничего не будет, не бзди, я добрая. Пошли уже». Гигения, слыхавшая их разговор за дверью, ухмыльнулась. Похоже, Макс расслабился, считая, что здесь все такие комнатные травоядные, как Энгостилой. Ефанию перевели в колонию с легким режимом за примерное поведение, но она не перестала быть убийцей. А кто раз приступил через запрет, способен на убийство снова, так многие считают. Вот пусть отлав боится, а то дерзит ей, понимаешь. В компании с мокрушницей Макс прошел на склад и отобрал по списку, что диктовала уголовница. Необходимые детали оборудования он складывал в тележку, нашел на стеллажах и инструменты в сумке, примостил ее на пояс. «Вкусного здесь нет», — Ефания огляделась. «Может, спиртик для прочистки контактов?» За время жизни в Тремихе Макс не сталкивался с употреблением алкоголя. Соседи по комнате намекали, что надо бы отметить заселение, но неизвестно, где берется алкоголь, как его достать и оплатить без чипа и, соответственно, счета с деньгами. «Так камеры всюду», — сказал напарнице. «У тебя же инструмент, отключишь», — напарница скривилась. «Лопух ты непонятливый. Ладно, в другой раз». Покинув склад, Они отправились в цеха. Макс заменял затупившиеся режущие картриджи, выкручивал стертые контакты и ставил новые. Все было просто и понятно интуитивно. Часть оборудования требовала замены электронных блоков. Не понимая их назначения, Макс просто выворачивал моргавшие красным огоньком и вставлял в слот новые, пока не вспыхнет синий. «Ефания, чего так много здесь ломается?» – спросил напарницу. «Смеешься?» – зэчка удивилась. «Да кто их поменяет здесь, в колонии? 2,5 инвалида-пенсионера? Они же ничего не могут. Сколько гигиения их не ругала. Не знают как. А женщины, тем более, их не учили. Раз в полгода начальница вызывает мужчину-спеца с большой земли, а тут ты ей подвернулся. Нашла специалиста дармового. Вот оно что». Еще одна картонка пазла стала на место в картине мира. Переизбыток персон, умеющих работать через чип, но только не руками. Оттого и существуют зоны, и стольких приговаривают к наказанию с принудительным занятием ручным трудом. ГУЛАГ хрен знает какого века. Но еще больше Макс узнал, когда зашел в диспетчерскую у самой проходной. Там работали 2 дамы осужденные, он глазам не поверил за обычными стационарными компьютерами. Точнее, системных блоков не увидел. Но мониторы на стене и тачскрины в столешнице весьма напоминали покинутую реальность. «Ефания, а что тут за каменный век? У них, что, чипа нет? Поцелуешь, скажу», — осклабилась напарница. «Да мне не сложно», — Макс пожал плечами. «Но посчитаешь ведь своим и кокнешь из-за ревности, когда уйду к другой». «Не бзди», — бабулька засмеялась. «Корна своего я сбросила с 76-го этажа, а здесь повсюду первый. Ладно, слушай, раз темный. Через чипы управляются электронные устройства глобы, а здесь стоят машины, отвечающие за открытие и закрытие ворот, заморозку туш в холодильнике, подачу энергии. Понял, они, тупые, но подсоединены к механизмам. Управляют, значит, а глоба ничем не управляет, только советует и развлекает. То есть ты со своего чипа к ним не присоединишься? Могу, но стоит ли? Есть операторы. Идем дальше, бездельник. Сама же говорила, спешить некуда. Пожал плечами Макс, перебрасываясь репликами с опасной бабкой, Макс уловил наиважнейшую вещь. Оказывается, здесь используются компьютеры, не входящие в систему глобы. Ну да, о чем-то эдаком слыхал от Энги. Компы, связанные с той же сетью, через которую действует искусственный интеллект, и с исполнительными механизмами. Это меняет все. Достаточно добраться до терминала с тачскрином, и он получит возможность серфить глобальную без чипа. Следующее открытие было еще интереснее. Он менял фильтр на складе с шкурами северных волков. Их было много. Выделанные шкуры лежали стопками на стеллажах. Макс не удержался и потрогал одну из них. Мех мягкий и густой. В свете ламп он переливался разными оттенками, от белоснежного к опаловому с отдельными более темными вкраплениями. Теперь понятно, почему его так ценят. Не только потому, что редкий, ведь снежный волк живет только на Китском полуострове, как сказали Максу. Мех выглядит роскошно. Забавно, хихикнула Ефания, заметив выражение его лица. Здесь целое состояние. Хватит на остров с виллой среди Эдемского моря. Но хрен их унесешь. Не вполне разобравшийся с единицами размера и веса в рутении, Макс оценил бы полезный груз в 2-3 тонны. Как оказалось, шкуры здесь накапливались перед отправкой на большую землю. Кто их добывает? Спросил Ефимию. Охотники. Главный у них, офицер зоны для опасных. Стреляют по волкам тоже сидельцы. За удачный выстрел, месяц срока в минус. Почему не больше? Шкур вон сколько. Некоторые и одной не успевают добыть, как волк их хвать, и на обед к волчатам. Опасное дело. Смотри вот, на прикладе следы зубов. Точно. В запираемом помещении, но в принципе доступном для осужденных, за прозрачными дверями хранился целый арсенал вооружений. Макс открыл створку и взял одну винтовку, напоминающую самозарядный карабин. Поскольку проектировался ровно под ту же человеческую фигуру и руку, а законы эргономики едины, он походил на орудие уничтожения себе подобных, сделанные на родине. В открытых ящиках магазины, снаряженные патронами. Здесь настоящий оружейный склад. Не понимаю. Макс удивился. Ведь заключенные могут поднять бунт, вооружиться и перебить охрану. Тем более, ты говоришь, на волков охотятся опасные. Ефания хихикнула. Включи прицел, оранжевая кнопка справа, и наведи ствол на меня. Все сам поймешь. Макс подчинился и нажал на кнопку. ГМ. Это был даже не прицел, а мини-дисплей с указанием количества патронов в магазине. Похоже, он умел делать поправку на расстояние, ветер, угол возвышения, упреждение, температуру, влажность. С таким ганом в руках ли Харви Освальд мог бы выбирать, в какой конкретно глаз всадить пулю американскому президенту? А на прикладе, да, отметина. Похоже, от зубов. Макс снял карабин с предохранителя и навел ствол на Ефанию, убрав палец с кнопки открытия огня, заменивший спусковой крючок. Окошко дисплея моментально подернулось черным и надписью «Блокировано». «Видишь, не застрелишь». Напарница хохотнула. «Не очень-то хотелось», — сказал Максим и вернул оружие в стойку. «Надо разобраться». Выходит, в винтовке стоит маленький комп с элементами и функцией распознавания. Если эту функцию научиться отключать, откроются перспективы. Вечером, отчитавшись перед Гигенией об успешном ремонте, Макс попросил награду – использовать терминал диспетчерской для обучения в сети. «Будешь проводить там вечера вместо посещения Энги», – хмыкнула начальница. «Одно другому не мешает, а Энгу надо успокоить, не то будет клевать». Мол, поменял на опытную. «Опытная в Тремихе не только Ефания», – прозрачно намекнула начальница, но продолжать не стала и разрешила доступ, велев одной из девушек-операторов создать нового пользователя, без доступа к механизмам предприятия. «Последний вопрос, госпожа, как мне добыть спиртное?» «Здесь, никак, строжайше запрещено, только на Большой Земле, но Герн и Орех требуют проставки по поводу вселения к ним в комнату, напоминают едва ли не ежечасно, старые придурки». Ее рука нырнула под стол. «Держи, но только в этот раз, увижу снова пьяными, накажу». В плоской бутылке болталась непонятная прозрачная жидкость с голубым отливом. «Придется и самому усугубить за компанию. БРРР, было бы что-то понятное, взял бы Кэнги». Визит к ней пришлось сократить, объяснившись необходимостью банкета. Заодно спросил и пробухла в рутении. Не сразу, конечно, а после ужина и непременной порции внимания друг к другу. Присутствие тела в соседней комнате пара игнорировала. «Голубоватая, говоришь?» – спросила Энга. «Где взял?» «Угостили. Поклонница. Укушу». Поскольку они лежали очень близко и ноги на узкой койке, угроза звучала реально, все тело парня находилось в простреливаемой, точнее, в прокусываемой зоне. Напитки с этиловым спиртом здесь запрещены. На Большой Земле продаются, но обычно их замещают другими, с приятным дурманящим эффектом, но не разрушающими печень. Лет 200 назад, да, спиртного пили много. Мне нужно проставиться двум соседям, там интеллекта меньше, чем у северного волка. Но, соседи, с голубизной, значит, подкрашено, чтоб не пили. Им все равно зайдет, только сам не налегай. Макс последовал ее совету. Оба инвалида уже завалились спать, но как по команде сбросили одеяло, увидев подношение. Парень едва лизнул вкусняху, плеснув себе на донышко стакана и выпив, после чего едва не вырвало. Ханурики даже не поморщились. В Петрозаводске бы сказали. Пошло как дети в школу. Эти никуда не пошли, а отвалились и моментально захрапели, издавая больше шума, чем рота в казарме. Максу не спалось. Он спустился из их коморки в темный цех, вышел к проходной и зажег свет в диспетчерской, где устроился за терминалом. Без преувеличения, ощущал в душе восторг. Впервые один на один с глобальной сетью малоизученной планеты. Основы навигации по всемирной паутине он уловил гораздо раньше, когда следил за оранжевым курсором, управляемым с чипа Энги. Здесь то же самое, только тачскрин, скорее даже тачпад. Он водил пальцем по стеклу без изображения на столешнице, курсор бегал по экрану. Что больше всего поразило, если посадить оператора ЭВМ 1950-х годов за обычный ПК с Windows в 2025 году, тот очень долго бы тыкался-мыкался. Для пользовательского уровня, не говоря о разрабах, тестировщиках, железячниках, админах, нужны довольно обширные знания об управлении операционной системой и базовым софтом, даже если используются единицы процентов возможностей винды. Компьютер разделочного цеха, подключенный к сети и обеспечивающий, при необходимости, коннект с искусственным интеллектом, был в обращении проще айфона. Единственное, сразу сообщал о блокировке развлекательных и некоторых иных функций, но пока это не нужно. Максу открылась картина мира, в который он попал, в красках, в подробностях. История, современность, политика, нравы, экономика, наука, география и многое другое. Сразу не ухватите миллиардной доли процента того, что стоило бы знать. Правда, без звука. Зато без труда нашел функцию, преобразующую голосовое сопровождение в субтитры. Первым делом разобрался до конца, что такое чип. По существу, Тот же мобильный телефон, инсталлированный в мозг и питающийся слабыми электрическими токами, бегущими по организму, а зависимость от чипов, всего лишь доведенная до абсурда зависимость от смартфонов, накрывшая родину Макса в 21 веке. Никто через них не передает приказы, ни полиция, ни глоба не в состоянии видеть глазами или слышать ушами человека, если только тот не включил сознательно режим трансляции или записи. Влияние тоньше и глубже. Обладатели гаджета не представляют жизни без удобств и виртуальных удовольствий, предоставляемых всемирной паутиной. Вправе отказаться, тогда нанозонд проникнет в голову и отключит питание чипа. Но привычный мир померкнет, и почти никто не пользуется этим шансом возврата к реальности. Здесь установлена диктатура, добровольно принятая абсолютным большинством, если не считать протестом глупые выходки вроде кражи конфет. Макс завис перед экраном, очнулся, когда уже скоро вставать, метнулся к кровати, чтоб хоть что-то урвать из сна, и моментально провалился в него, несмотря на перегруженность впечатлениями. Их еще предстояло осмыслить на свежую голову. Надо снова попроситься у госпожи Гигении на какой-то чисто механический труд вроде чистки снега. Глава 5. Успешно отремонтировав оборудование завода, Макс вырыл себе яму. Начальница обнаружила, что в ее распоряжении оказался мужчина с руками, растущими не из пятой точки. Возможность загрузить его поручениями породила массу инициатив, по известному выражению российского классика, именуемых не иначе как административный восторг. Гигения начинала день с постановки задач и завершала приемкой выполненной работы. Через пару дней Макс пришел к выводу, что надо вспоминать навыки военной службы. Нет, не стрелять, не прыгать с парашютом и не рыть окопы от забора до обеда. Солдат спит, служба идет, а высший талант военнослужащего в мирное время сводится к умению убедить начальство, почему исполнить приказ не представилось возможным. Иными словами, Макс принялся тихонько филонить, не злоупотребляя, конечно, так как между ним и Гигенией выработался баланс. Она – единственный работодатель, а он – единственный рукастый. Его положение на заводе оставалось несколько двусмысленным. Например, некоторые девушки-осужденные пользовались куда большим доверием, чем он, вольняшка и несудимый. Те имели чипы и оставались частями системы, то есть с них больший спрос и над ними плотнее контроль. А что возьмешь с отлава? Макс чувствовал это на самых разных примерах. И один случился где-то на 7-е сутки пребывания в Тремихе, когда по окончании смены к воротам приехал ЭКАР, а компьютер в диспетчерской отказался исполнить команду «отворить ворота». Пришлось искать одного из инвалидов, чтоб тот своим уровнем допуска подтвердил команду. «Закроешь сам», — буркнул инвалид сквозь зубы и зло сплюнул. «Видеть не хочу этих сучар». Грузовичок, точнее, пикап, въехал на территорию и тормознул недалеко от склада, того самого, с шкурами и оружием. Из него вышли четверо, трое мужчин в ярко-оранжевых меховых комбинезонах, судя по их цвету, заключенные из зоны для опасных, а с ними, офицер в зимней повседневной форме. Завидев Макса, он спросил: «Ты, что ли, новенький?» «Ну, я». «Открывай ворота в цех». «Волков привезли». «Белых хищников зэки затащили сами, на разделку и съем шкур». Вынесли из пикапа оружия, такие же, какие Макс смотрел с Ефанией. Видимо, начальство не хотело, чтобы стволы даже с блокировкой спускового механизма хранились у опасных. Трофеев было 2, но охотники выглядели довольными добычей. Главное, никто из них не пострадал и не был ранен. Чисткой оружия они не озаботились, видимо, заряд в патронах не давал нагара. Просто отнесли винтовки в склад. Пока они всем этим занимались, Макс наблюдал за компанией и заметил, что главным в группе, похоже, является не офицер пенитенциарной службы, а самый низкорослый из уголовников, седой крепыш с длинными кудрями, почему-то не остриженный по тюремному стандарту. Офицер покорно ждал, пока этот мелкий отдавал указания. Двое осужденных, наверное, ниже по масти, перетащили туши волков и замерли по сторонам и несколько позади пахана, подчеркивая его значимость. Крепыш с любопытством посмотрел на Макса. «Новый первоход? Что? Прости, не понял Макс. В самом деле, первоход, раз по-нашему не знаешь, как на женскую зону попал, или без яиц, с яйцами порядок, не отморозил. Вольняшка я, отлав без чипа, 100 с лишним баб, а ты один с яйцами, ни хрена себе прикатила», — изумился один из охотников, но пахан показал ему 2 пальца, и тот покорно заткнулся. «Говорили, что какой-то вольняшка с бабской зоны завалил волка, и я вижу, там на одну свежую шкуру больше. Герн и Орех на это точно не способны. Ты, я, уважаемый, фуфло гонишь. Один, как, выхода не было. Или я его, или он меня. Со страху, наверное. А тут девушка шла со смены, он к ней повернулся, я тюкнул его ледорубом сзади за ушами. Сразу наповал, даже шкуру кровью не заляпал. Только в вашу компанию не зовите. Больше не хочу. Вот это, правильно, одобрил авторитетный. У нас своя команда, свои правила. Ты, ломщик, прости, не знаю, кто это. Не вешай фуфло на уши. Вижу, терминал включен. Чипа нет. Значит, ломщик. Взлом компьютерных систем, хакер, что ли? В России ломщиками называют жуликов, обманывающих на операциях с банкнотами. Здесь явно что-то другое. Если имеешь в виду умеющего обращаться с вычислительной техникой, то да, ломщик. Но первый раз слышу это слово. Охотник на волка, ломщик. Откуда такой фраер нарисовался? Рассказывать пахану про взрыв гелия не стоило. Тот не крутил распальцовку, не грозился, как Леонов в «Джентльменах удачи» выколоть Маргала, но стоять в шаге от него было физически неприятно. И уж точно эта турка запросто пришьет несистемного без чипа, уверенный в безнаказанности. Не сам, с ним одним Макс гарантированно бы справился, а подбив подручных неожиданно напасть. Выпускают же их за территорию зоны. Понятия не имею, в голове муть. Госпожа Гигения утверждает, что меня выбросило сюда какое-то сообщество отлавов, стерев память и заместив ее чушью. Фактически начинаю жить заново. Ломщик, снова произнес авторитет. У нас ломщики есть, даже ломщик чипов. Как это? Похоже, ты и в самом деле зеленый. Это же высшая каста. Сломанным чипом ты, невидимка. Входишь в сеть, отправляешь запросы Глоби каждый раз с новым идентификационным кодом. Ты есть и тебя нет. Зато если поймают, мотаешь срок как за мокруху. Усек, уважаемый. Могу ли я переговорить с этими коллегами? Ломщиков редко отпускают с зоны. Зэк криво улыбнулся одним уголком рта. Я передам. Будешь должен. Они убрались, а у Макса засосало под ложечкой от ощущения совершенной ошибки. Криминальный авторитет назначил его своим должником. Ничего хорошего это не повлечет, но, по крайней мере, немедленных последствий он не обнаружил. Закончилась неделя, по календарю рутении равная 10 дням, 9 и 10, выходные, даже для заключенных. Инга рассказала, что им, девушкам, приходится быть очень осторожными в эти дни, потому что часть осужденных из числа опасных получает отпуск с расконвоем и шастает по Тремихе безнадзорно. Пусть по улицам болтаются наиболее примерные зэки, устойчиво ставшие на путь исправления и перевоспитания, но все равно опасники. Пристать и изнасиловать не могут, у них женилку отключают перед выходом, но тяготятся долгим воздержанием, особенно когда видят женщин. Люди разные, кто-то хулиганит, поймает и облапает, чтобы потом на зоне рукоблудить, вспоминая прелести попавшие ему в руки дамы. Но случаются и настоящие романы, пусть платонические, возникают пары. Они мечтают о нормальной жизни после освобождения. Вот этих вставших на путь исправления больше всего нужно бояться мне, отчетливо понял Макс. Отловит и шлепнут без смущения только за то, что не евнух среди десятков женщин, да еще гарантирована безнаказанность за убийство нечипованного. Один сплошной минус. Поэтому выходные он провел на заводе и у Энги с Тилой, причем чернявая надолго оставляла их вдвоем. «Не думайте, не из деликатности», — сказала парочке. «Мне надоело слушать, как вы там возитесь. К комендантскому часу буду. Пока. Можно подумать, мы только шух-шухой занимаемся», — недовольно фыркнула Энга вместо благодарности. «Шух-шух, хорошо», — шепнул Макс. «Но мне прекрасно с тобой не только во время близости». Движением, ставшим уже привычным, он подхватил девушку и посадил себе на колени. Та обвила ему шею руками и положила голову на плечо. «Знаешь, мне хочется быть для тебя разной. В разной одежде, с разной прической. То северной волчицей, то пушистым зайчиком. Все получится, на большой земле. Расскажи еще про детство». Живые истории Инги великолепно дополняли выловленное из сети. Да и сам процесс доставлял удовольствие, потому что слушал ушами, а руки обнимали стройное и податливое тело. Лицо щекотало прядь ее коротких волос. Странно признаться, но здесь, оказавшись практически на положении если не заключенного, то ссыльнопоселенца, Макс порой чувствовал себя лучше, чем в той жизни на свободе. Энга, давно смирившаяся с его необычностью, говорила, что в Рутении молодые люди гораздо более эгоистичны, не жестоки, но совершенно не желают хотя бы на миг напрягаться ради другого. А ее парень не только бросился спасать свою девушку, вступив в бой с волком, но в тысячи мелочей выказывает внимание и заботу, поступая даже лучше, чем герои-любовники в сериалах. И о сериалах. Мама Инги ни разу не выбрала любимой дочкой, и позволяла ей подглядывать, когда смотрела свои собственные, предпочитая не жертвовать для единственного ребенка мельчайшим удобством. «Максик», — мурлыкнула Инга, — «мы с тобой всего неделю вместе, но мне просто не верится, что я так привязалась, и сама становлюсь какая-то другая. Мне тоже нравится заботиться о тебе». Близость повлекла доверие и в денежном плане. Макс сделал Ингу держателем его счета, поскольку без чипа лишен возможности обратиться в банк. Гигения все же приняла его на работу, оформив как вольнонаемного. Как она при этом обошла Глобу, Макс не знал, но обрадовался. В колонии есть магазин, где можно приобрести необходимые вещи, ту же обувь и одежду. Заплатит Инга, но зарплата Макса упадет на ее счет, так что не ограбит девушку. Еще Инге нравилось, что на голове парня удлинялся ежик волос, проклюнулись ресницы и брови, а вот челюсти кожи ниже оставались чистыми зонами благодаря крему девушки. Целовать Макса, всегда опрятного и безупречно гладкого, хотелось до бесконечности. Поцелуи влекли продолжение, приятное для обоих. К вечеру воскресенья Инга призналась: «У меня, наверное, за всю жизнь не было столько с мужчиной, как с тобой за эти дни. А у тебя, госпожа Гигения уверяет, что все мои воспоминания, в том числе о девушках, сплошь ложные», — ответил Макс. «Значит, ничего не было, и ты у меня первая. А если что случилось, то не в счет, если не помню. Правда, первая и единственная». Он сбросил с нее одеяло и начал целовать моментально набухший сосок, опровергая собственные слова. Какой-то, пусть небольшой, опыт в движениях Макса чувствовался. За эту неделю день удлинился. Инга рассказывала, как прекрасна тундра, освобожденная от снега, а волки прячутся в глубокие норы и в пещеры, где впадают в спячку. Летом им негде скрываться и к добыче не подкрасться. Обязательно пойдем гулять по сопкам. Покажу самые чудесные места. Скоро солнце перестанет садиться, и кончится ее срок, прочитал по глазам Макс. Уже начинает задумываться, будет ли продолжение их отношений после Тремихи. А ведь Инга в лучшем положении вернется в обжитый мир, к привычному существованию. Он останется один. Да, конечно, подругу для шух-шух найдет, возможно, опытнее, эффектнее, горячее, даже не одну. Но Инга раскрыла не только объятия, но и душу, что, наверное, в этом мире индивидуалистов и эгоистов не часто встретишь, тем более среди преступниц. Он не хотел с возлюбленной расставаться, но привязанность его к подруге на начавшейся рабочей неделе подверглась серьезному испытанию. Макс в свой законный перерыв забежал в диспетчерскую. Обычно флиртовал с двумя работавшими девушками, честно предупрежденными. Он занят. Потом садился за свободный терминал, поглощал знания. Разобрался, например, с местной системой мер, которая оказалась куда проще, чем в прошлой жизни. Как понял Макс, благодаря чуть более высокой скорости движения планеты, совершавшей полный оборот вокруг светила за 360 дней, многое здесь считали в дюжинах, потому что 360 – это 30 дюжин. Метр остался метром, привязанный к длине экватора, то есть система Си или что-то на нее похожее здесь существовало. Макс не смог определить, совпадает ли местный метр с российским до микрона. Конечно, есть физические постоянные, но, как абсолютное большинство людей, он не помнил их с точностью до нескольких знаков после запятой, поэтому не мог сравнить. Пришел к выводу, что прошлое осталось в прошлом, надо приспосабливаться к новому для него социуму, более упорядоченному, формализованному. Задумывался, а не согласится ли на чип, ведь сам выбирает, что смотреть в мировой сети, как, собственно, и раньше, в Беларуси и в России. Хочешь, крути себе любую похабщину, а через VPN доступны любые и нет мусорки. Или слушай классическую музыку, любуйся картинами, совершай виртуальные экскурсии по Петергофу или Версалю, скачивай фильмы Тарковского или Феллини. Каждый управляет предпочтениями и, при желании, легко отклонит подсовываемое дерьмо. Здесь то же самое. Пока он предавался размышлениями за монитором из цеха, перекрывая шум механизмов, подающих туши, раздались неожиданные звуки. Крик, громкие голоса. Похоже, выстрел. «Мне больше всех надо», — мелькнуло в голове, но Макс быстренько отогнал трусливую мыслишку. «Там, Инга, как минимум, нужно выяснить, что происходит». Он приоткрыл дверь диспетчерской и осмотрелся. Увиденное не понравилось крайне. Крупный мужчина в тулупе, не характерном ни для сотрудников администрации, ни для заключенных, грубо держал Гигению за плечо. Женщина левой рукой прижимала к себе правую, с которой обильно капала кровь. Второй размахивал пистолетом, похоже, изъятым у начальницы учреждения. Вот нападавшие открыли дверь склада со шкурами и оружием, втолкнули раненую внутрь и вошли сами. Макс метнулся к диспетчерам. «На нас напали. Подстрелили Гигению Бриц. Пошли потрошить склад с волчьими шкурами. Святой Балтуарий». Одна из девушек побледнела. «Я видела, как во дворе у грузовых ворот сел коптер. Выходит, что бандиты. Сейчас же сообщу в комендатуру. Наверное, те же самые», — добавила вторая, — «что и 2 года назад к нам прилетали. Запру дверь. Помощь вылетела. В течение часа будут здесь», — сообщила первая и осеклась, сообразив, что час – это очень долго. «Закройте после меня», – сказал им Макс и выскочил наружу. За дверью он упал ничком и выполз в проход между разделочными столами. Даже если кто из бандитов видел, как приоткрылся вход в диспетчерскую, то выбравшегося оттуда парня с навыками войск дяди Васи, сокращенно ВДВ, заметить бы не смог. Гул механизмов стих, скорее всего, нападавшие их вырубили. Стало слышно, как с ближайшего разделочного стола капает кровь из оленьей туши. Макс осторожно приподнял голову и убедился. Внутри цеха еще трое. Один забрался на стол и размахивал оружием, неприятно смахивающим на армейскую штурмовую винтовку. Двое шагнули к сгрудившимся за столами девушкам. «Шех, они же все в крови», — сказал один из злоумышленников. «Письки-то у них не запачканные, надеюсь», — ответил ему другой. «Хотя, когда вставлю моего большуна, кровь еще как хлынет, да горло порву. Тогда бери, которые посмазливее, и волоки их вон туда», — первый показал на склад чистой спецодежды. «На складе удобнее поразвлечься. Бывшие зэки», — догадался Макс, — «здесь сидели, знают, где хранятся шкуры, где лежат мягкие стопки комбинезонов. Решили и потрахаться, и заработать, как говорила мокрушница, на остров в теплом море». К его ужасу, они сгробастали Ингу, потом красавицу Гинею. Обе упирались и отбивались, но бандитов только веселила их непокорность. Хотелось броситься вперед и попасть под пули ганмина на столе, а еще пара на складе, в компании раненой начальницы. Поскольку гангстер с автоматом наверняка отвлекся на веселую борьбу двух дружков с девушками осужденными, вход в склад он оставил без внимания. На корточках гусиным шагом Макс кинулся туда. Гигения сидела на полу, все так же истекая кровью. Здоровяк, державший ее ранее, теперь же деловито пересчитывал шкуры. Второй влез в шкаф с охотничьим оружием, достал одно ружье и с явным удовольствием взвесил его на руке, широко расставив ноги как в стрелковой стойке, и получил сзади между ногами как по футбольному мячу, точнее, по 2 маленьким мячикам. Макс вырвал у упавшего из-за пояса пистолет начальницы и попытался выстрелить во второго, но ничего не вышло. То ли на предохранителе, то ли настроен исключительно на владельца. Детина, на голову выше и тяжелее килограммов на 20, с ухмылкой глянул на потуги Макса и вытащил здоровенный нож. Он был побольше, чем разделочные для оленей. Зэк начал приближаться, и потому, как двигался, стало ясно: владеет и холодным оружием, и рукопашным боем. Макс выхватил у бандита с отбитым наследством ружье, намереваясь использовать как дубину, но неожиданно возникла мысль лучше. Включил прицел, дослал патрон в ствол. «Стреляй», — рассмеялся обладатель ножа, — «если сможешь, но потом наступит мой черед». Он даже отступил на шаг, как будто приглашая сделать ход первым. «Играться, сволочь, вздумал, там Инга, над ней вот-вот надругаются, на игры нету времени». Макс закрыл ладонью объектив прицела и, повернув ствол в сторону веселящегося противника, надавил на спуск. Выстрел. Бандит выронил свой нож и рухнул навзничь. Макс выстрелил в него вторично и вновь попал. Потом приставил ствол к голове стонущего и третий раз пальнул, избавив негодяя от страданий по отбитым репродуктивным органам. Глянул на начальницу. «Гигения, почему пистолет твой не стрелял? Он завязан на меня, другой воспользоваться им не может. Вызови помощь». «Уже позвали, но будет только через час. Придется нам самим». Спрятав ружье за спиной, Макс выскочил в цех и, размахивая свободной рукой, побежал к обладателю штурмовой винтовки. Тот было поднял ствол, но не выстрелил, потому что услышал: «Господин, господин, двое на складе приказали передать вам, им срочно нужна помощь. Скажи этим двум, хватит развлекаться с бледями, пусть валит за шкурами», — велел бандит и указал на склад с одеждой. «Да, господин». Расстояние между ними сократилось до минимума, теперь Макс не промахнется. Он выстрелил от пояса. Бандит сложился пополам и растянулся на столе. Оружие упало на пол. Не зная, вдруг автомат убитого тоже снабжен индивидуальным идентификатором, Макс подбирать его не стал. Метнулся в склад с комбинезонами с тем же ружьем в руках. Двое насильников там времени не теряли. Гения стояла привязанная к трубе отопления, а Сэнги срывали комбинезон. Она кричала, выкручивалась и отбивалась, но двум мужчинам это не мешало. Они довольно гоготали. На Макса никто не обратил внимания, насильники готовились к приятному. «Сейчас узнаешь настоящего мужчину», — сказал один и взялся расстегивать штаны. Но выполнить обещание он не успел, поскольку тут же завалился на бок с простреленной головой. Макс бахнул почти в упор, и пуля, рассчитанная на северного волка, убила его сразу. После чего Макс перевел ствол на второго, державшего девушку за руки. Тот разжал пальцы и отпрянул. «Стой, стрелять буду», — приказал ему Макс. «Стою», — ответил нападавший и поднял руки. «Стреляю», — буркнул Макс и надавил на спуск. Живых бандитов в складе не осталось, и по законам приключенческих мелодрам ему, наверное, следовало отшвырнуть ружье, обнять милую и обменяться поцелуями. Потом сказать: «Я проверю, что там снаружи», и услышать в ответ абсолютно бессмысленное: «Будь осторожен». Как персонаж Андрея Миронова из бессмертной комедии «Человек с бульвара капуцинов», Макс сделал монтаж, вырезав лишнюю часть эпизода. Проверил оставшиеся заряды в магазине и понесся к грузовой площадке с коптером. По пути пробормотал: «Полцарство за катушку изоленты». Держать палец на объективе прицела было крайне неудобно. Коптер оказался пуст. Он представлял собой вертолет с четырьмя роторами, напоминающий компоновкой мелкие электрические дроны. Когда-то Макс сам на такой крепил камеру и пускал летать над карельскими лесами, пока это не запретили. Он заскочил в кабину и рассмотрел панель перед пилотским креслом. Управление типичное для этой страны и эпохи, предельно простое и, вероятно, не требующее чипа, самое то для противозаконных операций. На миг мелькнула мысль: забраться внутрь и махнуть на большую землю, там будь что будет. Но он и так потратил лишних пару минут на изучение летательного аппарата. Его Инга ждет, невероятно перепуганная. Не каждый день ей выпадает подвергнуться насилию и видеть, как из двух голов хладнокровно вышибают мозги. Ведь люди не олени. Глава 6. Начальница зоны, бледная, злая, с перевязанной рукой, похоже, была готова застрелить своего спасителя. «Убью, клянусь святым Балтуарием. Где тебя носила?» Сидел в чулане за коптеркой вольняшек. Спрятал туда и Ингу. Она билась в истерике. Какого дьявола? По контрасту с гигиеной Макс был предельно спокоен. Пока зачищал завод, эмоции сублимировались, даже жгучая ненависть к насильникам. Он поставил себе задачу ликвидировать нелюдей и системно ее выполнял. Чувство прорвало, только когда вылез из коптера и побежал на склад, где несколько минут назад связали одну и раздевали другую девушку, немало не интересуясь их желанием, точнее, нежеланием, близко знакомиться с настоящими мужчинами. В цеху царил хаос. Осужденные отбывали сроки преимущественно за ненасильственные преступления. Эти женщины видели жестокость только по видео и воспринимали ее как нечто их не касающееся. Ссоры между ними самими не выходили из ряда бытовых. Никто никому кишки не выпускал. Дамы ограничивались угрозами, царапинами да вырванными волосами. Бойня в цеху вызвала у них шок и трепет. Макс под шумок выдернул Ингу из кучи ее товарок, фактически похитил, и не отпускал, выслушивая причитания и вытирая ей слезы, пока не убедился, что прибыла кавалерия, прискакавшая поздно. Бандиты успели бы потрахаться всласть, и забрать шкуры, и убраться во свояси. Тем самым избежал контакта со спецурой, но с гигиеной с ними пообщалась плотно, и теперь устроила разборку Максу. «Как я должна была объяснить спецназу, отчего все пятеро бандитов умерли от пуль? Позволю себе предположить, госпожа, что ты что-нибудь придумала. Информация о перестрелявшем их внесистемном герое без чипа в затылке не принесла бы радости ни тебе, ни прилетевшим на выручку».